Молодой герцог обратился к одной знатной даме, госпоже Борггорст, с просьбой сходить к госпоже Брокдорф и потребовать, чтобы она сделала выговор своей дочери, а в случае несогласия сказать ей, чтобы она и дочь ее впредь не являлись при дворе. Борггорст исполнила поручение, но Брокдорф вместо выговора своей дочери пожаловалась Брюммеру, который совершенно находился под ее влиянием, и Брюммер приговорил наказать молодого герцога хлыстом, а после наказания заставить его просить прощения у госпожи Брокдорф. Мало того, что Брюммер выказывал таким образом в Киле свою антипатию к молодому герцогу, в Негалштине, в Ганновере, Пирмонте он расславлял, что этот принц есть вместилище всех пороков. Однажды в ассамблее, когда герцог разговаривал с камергером Брокдорфом, неизвестно, каким образом подкатилось к его ногам яблоко. Герцог, бывший большим охотником до фруктов, взял яблоко и положил в карман. Но Брокдорфу яблоко показалось подозрительным. Он почти силою вынул его из кармана у герцога. Яблоко разрезали и нашли внутри черным, бросили свиньям, свиньи сдохли, ясно, что отрава. Но Брюммер постарался затушить это дело. Французский учитель Милле говорил о Брюммере, что он способен лошадей обучать, а не принца воспитывать. Этот Милле представлял Брюммеру, что его присутствие необходимо при уроках герцога, что при других дворах воспитатели принцев постоянно присутствуют при их уроках. Но это Брюммер со смехом отвечал, что он не столько получает вознаграждение, как воспитатели других принцев. Впрочем, Брюмера можно оправдать тем, что, будучи с малолетства в военной службе, он не имел ни о чем понятия. При уроках верховой езды он присутствовал, ибо понимал дело, будучи кавалеристом. При жизни покойного герцога к сыну его был представлен легацион рат Рихард для обучения русскому языку. Но как скоро старый герцог умер, Брюмер сейчас же уволил Рихарда, говоря: «Этот подлый язык пригоден только собакам да рабам». И вообще с малолетства внушал молодому герцогу отвращение к русскому народу. Нолькин пригласил Брюмера в Висмар и там сделал ему такое предложение, что если захотят молодого герцога послать в Швецию, то шведы готовы его провозгласить русским императором в своей армии, стоящей на русских границах. Брюмер принял предложение с радостью. Шведская поездка состоялась бы, если бы в Галштинском совете не нашелся человек, который догадался, что шведы в этом деле руководятся только собственным интересом, стараются возбудить в России распри и несогласие и хотят употребить герцога Галштинского в России, как французы употребляют претендента в Англии. Желание Корфа, то есть Бестужева, было исполнено. Принц Август был назначен штатгальтером в Галштине. Было исполнено, наконец, и другое желание Бестужева. Корф был назначен на место Любраса в Швецию, чтобы успешнее противодействовать там прусско-французскому влиянию. Французскому влиянию нужно было противодействовать также и на противоположном конце Европы, в Константинополе. Здесь дело русского посланника облегчалось тем, что Турция была в войне с Персией. Предвещание русских дипломатов, находившихся при шахе Надире, исполнилось. Победитель великого Могола не мог ничего сделать лезгинцам и с радостью должен был схватиться за предлог окончить тяжкую и бесславную борьбу, начавшую новую войну, более легкую и выгодную. Шах Надир спешил помочь арабским племенам, жившим близ Бассоры и отложившимся от турецкого султана. Надир вошел также в сношение с изменившим султану багдадским губернатором Ахмед-Пашою. Персидские войска двинулись к Бассоре и Багдаду, и война с Турцией началась к великому прискорбию Франции и ее союзников. Прямо втянуть Порту в европейскую войну для отвлечения австрийских и русских сил было нельзя, и потому придумали заставить султана предложить свое посредничество в примирении европейских держав, дело небывалое, постыдное для христианских государств и не принесшее никакой пользы. В начале февраля Вишняков доносил, что приходил к нему переводчик Порты, и по христианской преданности и ревности объявила о получении султаном письма от короля французского, который настоятельно требует турецкой помощи. Неприятели Франции делают к будущей кампании такие приготовления, что сил к сопротивлению у нее может не достать, и если неприятели Франции возьмут верх, то Порто почувствует гибельные следствия этого. Если короли, французские и прусские, за приязнь свою к другу Порты и императору германскому потерпят поражение, то равновесие в Европе не спровергнется, ибо тогда австрийский дом с своими союзниками Оттоманскую империю беспрепятственно разделит и с большую частью Европы подчинят своему игу. Королю известно, что теперь сама Порта обременена персидскую войною, и потому он просит у султана не явного содействия, но посредничества для прекращения войны европейской. По поводу этого письма было составлено много проектов. Французский посланник Пейсонель и шведский Карлсон вместе с Бонневалем имели с министрами Порты частые конфиденции, причем Карлсон действовал как уполномоченный прусского короля, превозносил его силу и толковал, что Порте нужно приобрести дружбу Пруссии, которая вместе с Швецией может сдерживать русское могущество. Доказательством служит нынешняя кампания. Несмотря на угрозы со стороны России, прусский король предпринял войну против венгерской королевы и вел ее с успехом. Кроме того, нанес России удар в Польше разрушением сейма, на котором русские партизаны настаивали на необходимости помочь венскому двору против Франции и Пруссии. Такими внушениями заставили Порту решиться предложить воюющим державам свое посредничество. Причем султан обещал вступить в европейскую войну, если получится возможность к тому со стороны Персии. Не участвующим в войне державам Порта предлагала ей помогать в посредничестве. Вишняков, давая знать своему двору об этих движениях, внушал, что они не будут иметь никакого важного последствия благодаря персидской войне и расстройству внутренних дел Порты. Он даже писал: «От вашего императорского величества зависит без крайних усилий сие злоехидное сонмище разорить и крест восстановить. Кажется, все к тому промысел Божий предустроил и приуготовил. Все бедные православные христиане ждут избавления от вашего императорского величества. Стоит только нынешней осенью явиться врасплох российской армии к Дунаю с запасным оружием, то она в короткое время удестерится. Молдавия, Валахия, Болгария, Сербия, Славония, Далмация, Черногорцы, Албания, вся Греция, острова и сам Константинополь в одно время возьмут крест и побегут на помощь вашему императорскому величеству. Провиантов, урожая и денег нашлось бы чрезмерное количество.